Глава 12. Энджел Кармоди. Из зала донесся одобрительный гул. Потом все выжидательно замерли. Мэтт одобряюще стиснул Энджел плечи. «Вот увидишь, все полягут в проходах», — сказал он. Его глаза светились гордостью за нее. «Там нет проходов», — с нервным смешком возразила Энджел. «Ты когда-нибудь перестанешь со мной спорить?» — ухмыльнулся Мэтт. «Кто, в конце концов, глава семьи?» Он легонько подтолкнул ее. «Иди, жена, они тебя ждут». Ведущий представил ее публике. Энджел вышла на середину сцены, тоненькая женщина в искрящемся ярко-синем платье. Это платье Мэтт специально заказал для сегодняшнего концерта. Покрой был изысканно прост. Ворот стойкой, длинные рукава, облегающий корсаж и расшитая стеклярусом в виде расходящихся к низу лучей, не спадающая до пола пышная юбка. Зрители громко приветствовали ее появление. Энн улыбнулась и взяла микрофон. Она уже несколько раз выступала перед небольшой телевизионной аудиторией, и записанная ею пластинка необыкновенно быстро разошлась. Но к такому она не была готова. Перед ней было безбрежное море лиц и огней. Тысячи людей пришли в Домен-парк в центре Сиднея на рождественский концерт под открытым небом, который транслировался по телевидению на всю страну. За спиной Энджел заиграл оркестр, и огромная толпа затихла. Энджел подумала о Мэтте, который слушал ее за кулисами. Она подумала о Шантонелле, которая завораживала своим несравненным голосом такие же громадные аудитории. Она набрала в легкие воздуху, и полились ясные, чистые, глубокие звуки. «Возрадуйтесь, небеса и люди!» Ни один из собравшихся в парке людей не пытался ей подпевать, как они это делали во время предыдущих выступлений. Все слушали в полном молчании, пока не замерла последняя нота. Потом накатились аплодисменты, раздались крики. «Спойте Аве Мария! Аве Мария!» Толпа скандировала эти два слова, требуя песню на бис. Энджел беспомощно поглядела на ведущего. Она не репетировала эту вещь с оркестром. В программу был включен только один ее номер. «Спой без оркестра!» — крикнул Мэтт из-за кулис. «У тебя получится!» «Споете?» — спросил ведущий. Энн кивнула. Ведущий взял микрофон. «Леди и джентльмены, а также мальчики и девочки, если вы хотите, чтобы Энджел Кармоди спела «Аве Мария», прошу успокоиться и соблюдать строжайшую тишину. Она споет соло без оркестра». Аудитория мгновенно затихла. Раздавался лишь приглушенный гул радостного предвкушения. Ведущий вернул Энджел микрофон. У нее на глаза навернулись слезы. Эта песня несла с собой столько воспоминаний. Может быть, мама слышит ее там, где она сейчас. Энджел вложила в пение всю свою душу, и в тишине, напоминавшей торжественную тишину собора, сердца слушателей, казалось, вместе с ней обращались к Богу. Затем на нее обрушилась волна восторженных аплодисментов. Вторая, третья. Энджел отдала ведущему микрофон, поблагодарила оркестр и поспешила за кулисы, прямо в объятия восхищенного Мэтта. «Замечательно! Несравненно! Они все в тебя влюбились, но не так сильно, как я», — добавил он, глядя на нее пламенным взглядом. «Поехали скорее домой, а то я начну раздевать тебя прямо здесь». Энн засмеялась и поцеловала его в щеку. «Домой так домой». И они с Мэттом поехали в Фернли, где их ждала его мать и сестра со всей семьей. Они все смотрели концерт по телевизору. На столе стояла бутылка шампанского со льдом отпраздновать первое публичное выступление Энджел. Ее уговорили выпить по такому радостному случаю бокал шампанского. Мэтт обещал ей, что если заметит хоть малейшие признаки опьянения, то тут же отправит ее в постель. «Вы были гвоздем программы», — восклицала Элли. «Я так и знала. А ваше платье — это просто волшебная сказка». «Это уж моя заслуга», — самодовольно заявил Мэтт. «Если бы я позволил Энджел самой выбирать себе концертный туалет, она вырядилась бы, как райская птица». Он сидел рядом с Энджел на ручке ее кресла, и она бросила на него притворно негодующий взгляд. Он наклонился и поцеловал ее в нос. «Ты ведь на седьмом небе, правда?» «На этот раз ты прав», — признала она. «Ну а что у вас запланировано дальше?» — спросил Брайан. «От вас не знаю, с чего ждать». «Нам самим жизнь преподнесла сюрприз», — ответил Мэтт и, улыбаясь, поглядел на жену. «Скажи им, Энджел». Она улыбнулась, ее глаза сияли. «У нас будет ребенок». Мать Филдинга расплылась в восторженной улыбке. «Правда, дорогая?» Она вскочила с кресла и обняла свою невестку, даже горячее, чем обнимала ее на свадьбе. «Как я за тебя рада! За тебя и за Мэтта! А вы рады?» «Ну, Энджел, скоро придется перестать выступать», — сухо заметил Мэтт. «Не слушайте его», — заверила Энджел свою свекровь. «Он рад до смерти, собирается опять запрячь меня в работу в своей фирме». «Нашей фирме», — поправил он, — «это наше общее дело, и ребенок тоже». Элли и Брайан принялись их поздравлять, предупреждая, что родительские заботы — не фунт изюму. Интересно будет посмотреть, как Мэтт и Энджел справятся со своими новыми обязанностями. «Справимся, не беспокойтесь», — уверенно сказал Мэтт. «Энджел все делает прекрасно, и она будет прекрасной матерью. А если я в чем-нибудь оплошаю, она даст мне выволочку. Это у нее тоже прекрасно получается. Послушать тебя я только и делаю, что даю тебе выволочки», — возразила Энджел. «Ну, иногда ты отпускаешь вожжи, когда это тебе выгодно», — дразнил ее Мэтт. «Но сейчас я беру вожжи в свои руки. Для будущей матери ты сегодня слишком переутомилась, так что марш в постель и никаких возражений, а то не получишь своего рождественского подарка». «Полюбуйтесь, какой у меня грозный муж», — засмеялась Энджел, вставая с кресла. Все поздравили друг друга с Рождеством, поцеловались. Мэтт взял Энджел под руку и повел ее по лестнице в спальню. Они неторопливо ласкали друг друга, пока в них не разгорелось то страстное желание, которому и в браке не было насыщения. «А на следующее Рождество у нас будет сын или дочка, и мы будем покупать в подарок игрушки», — промурлыкала Энджел, накручивая на палец черные кудряшки у него на груди. «Угу! Только не спрашивай, что я купил тебе в подарок. Все равно не скажу». «А я и не спрашиваю. Я хочу, чтобы это был сюрприз. Пусть будет сюрприз. Так что не допытывайся». «Мэтт, я и не допытываюсь. Ты вечно требуешь, чтобы я тебе выкладывал все свои секреты». «Я тебя люблю», — прошептала Энджел. «А ты должна меня любить», — ответил Мэтт и куснул ее за ухо. «А я купила тебе потрясающий костюм цвета морской волны». «Спасите», — простонал Мэтт, — «я его буду надевать на ночь, в твою честь». «Я все хотела тебя спросить, Мэтт. Что-то я ни разу не видела на тебе тех трусов, что я тогда тебе купила». Мэтт зарычал. «Я и правда не люблю, когда ты от меня что-то скрываешь, Мэтт». «Так я и знал». Он перевернул ее на спину, наклонился над ней и наградил долгим поцелуем. «А теперь спи». «Нет, Теперь уж я не усну, пока не узнаю. Он вздохнул. Я тебе купил ожерелье, в котором бриллиантами выложено слово «сокровище». Мэтт, надо же такое придумать. А что? — невозмутимо спросил он. Разве ты не мое сокровище? Энджел засмеялась и положила голову ему на плечо. Сокровище! Да, Мэтт доказал ей свою любовь, что она ему дорога. Она его сокровище. Какое счастье! Как прекрасна жизнь! Как прекрасна любовь! И она замужем за самым прекрасным человеком на свете. Как много он ей дает! Нет, не только подарки. Он отдает ей свое время, свою поддержку, свою преданность. Хочется верить, что и она дает ему не меньше. Энджел вспомнила, как счастлив он был, узнав, что она беременна, и все сомнения исчезли. «Ребенок — тоже наше общее дело», — вспомнила она, — «дар любви». Конец книги. Май 1996 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Ирина Чернякова.